Глава первая. Воины света. Приходит день, когда все, что тебя окружало и радовало, теряет смысл. Человек стоит перед вечным выбором, быть или не быть, вступить в борьбу, броситься против течения или спокойно ждать своей участи, отдавшись на волю провидения. На смертельную схватку с врагом решаются немногие, однако имена смельчаков народ помнит вечно. Порой они не добиваются желанной цели, погибают на поле брани и на эшафоте, но их мужество и самопожертвование пробуждают в людях стремление к свободе. Появляются десятки, сотни, тысячи последователей, и остановить сметающую на своем пути все преграды лавину уже невозможно. Народу нужен лишь толчок. К сожалению, ради великой мечты свершаются не только героические подвиги, но и гнусные, жестокие преступления. Вечная борьба добра и зла не прекращается ни на секунду. Именно в ней решается судьба мира, быть или не быть. Ответа на этот вопрос не знает никто. Удивительная, странная тишина опустилась на лес. Ни воя диких животных, ни крика ночных птиц, ни даже шелеста листвы. Казалось, природа замерла, оцепенела в ожидании чего-то грандиозного и необъяснимого. Темноту разгонял лишь блеск далеких холодных звезд и странное синеватое свечение травы. На поляне молча стояли 13 человек. В центре находился седовласый худощавый старик с длинной бородой и посохом в руке. На нем был длинный до пят балахон совершенно неестественного белоснежного цвета. Глаза старца закрыты, а губы что-то тихо и неразборчиво шепчут. Остальные люди расположились по краю поляны на равном расстоянии друг от друга, образуя четкий круг. «Пора начинать!» — раздался чей-то мягкий голос. Старик тотчас поднял посох высоко вверх. Словно по команде, все присутствующие вытянули руки вперед. На мгновение люди замерли. Ночное небо вдруг разверзлось, и тонкий яркий столб света ударил в одинокую фигуру старца. Она засветилась, заискрилась и брызнула 12 направленными лучами к протянутым рукам. Прежнее блаженное безмолвие исчезло как сон, вокруг царил настоящий хаос. Ураган гнул стволы деревьев, ломал ветви, срывал листья. Мир словно сошел с ума. Но 12 человек не сдвинулись с места, застыв как изваяние. На их лицах была печать удивления, гордости и страха. Все чувства слились воедино, и никто сейчас не мог разобраться, что творится в душах людей, даже они сами. Происходящие события застали их врасплох. Воины с тревогой и волнением ждали развязки. Но церемония еще не завершилась. Новый, гораздо более мощный и яркий луч обрушился на старца. Все присутствующие невольно зажмурились. А когда открыли глаза, то перед ними предстала удивительная картина. Из распростертых в разные стороны ладоней, устремляясь к соседям и образуя с ними единое кольцо, струился мягкий свет. Мало того, сердца солдат оказались связаны с центром завораживающим, восхитительно красивым золотистым сиянием. В тела людей мощным потоком хлынуло тепло и умиротворение. Разум и душа наполнялись неведомой силой. Сколько это длилось? Секунду? Час? Вечность? Неожиданно свет вокруг померк и исчез. Старик обессиленно рухнул на землю. Олесь проснулся и резко встал с постели. Оглядывая комнату, он никак не мог поверить, что это был сон. Очередной вещий сон, ведь Храбров не видел их уже довольно давно. Почти 3 года минуло с тех пор, как группа пришла на скит Аргуса Байлота. 1000 дней, 100 декад пролетели как одно мгновение. Воины готовились к предстоящим сражениям неистово, самоотреченно. Порой старцу приходилось даже останавливать учеников. Многие знания, которые получали земляне, были отнюдь небезопасны. Правда, поначалу они вызывали удивление у солдат. Какой смысл сидеть перед замшелой деревянной стеной и изучать ее в течение нескольких суток? но лишь полностью отрешаясь от действительности, можно понять мир. Нет, не тот, что мы видим глазами. К нему человек давно привык. Постигать надо самого себя, Вселенную, находящуюся внутри каждого из нас. Именно там скрыты гигантские силы и возможности. Аргус научил воинов открывать эти врата, пользоваться дополнительными резервами, управлять телом не только с помощью мышц, но и разумом. Трудно описать все занятия за 3 года. Смысл многих так и остался неясен солдатам. Впрочем, глупых вопросов они больше не задавали. Старец лучше знает, что нужно будущим защитникам света. Надев штаны и накинув куртку, Русич бросил взгляд на часы. На циферблате было 8:20. Это удивило его не меньше, чем сон. Аргус всегда поднимал учеников ровно в 6. С чем связано полуторачасовое опоздание? Удивился Олиси самому себе. Его организм великолепно чувствовал время. Он вставал задолго до прихода тосконца. Почему же землянин не проснулся с рассветом сегодня? Неужели что-то случилось? Надо немедленно встретиться с друзьями. Невольно Храбров посмотрел на лежащее в углу оружие. Русич давно им уже не пользовался. В лесной глуши люди чувствовали себя в полной безопасности. Безжизненный район Лондлила не привлекал бандитов и мародеров. 3 года спокойной жизни в какой-то степени оторвали группу от реальности. Солдаты начали забывать об ужасах войны, человеческих страданиях и смерти. Олис подошел к двери, протянул руку, и в этот момент она открылась. На пороге стояла Ята. Еще никогда Храбров не видел самурая в таком взволнованном состоянии. Взъерошенные волосы, сверкающие глаза, чуть подрагивающие пальцы. «Свершилось», — выдохнул Тина. «Что?» — не понял Русич. «Посвящение», — ответил японец. «Не знаю», — пожал плечами Олис. «Лично я ничего особенного не заметил. Правда, мне сегодня опять приснился странный сон. Как раз хотел рассказать тебе о нем». «Люди на поляне в лучах света?» — догадался Аята. «Да?» — удивленно вымолвил Храбров. «Откуда ты знаешь?» «Потому что я его тоже видел», — ответил самурай. «Теперь многое прояснилось. Мы были там всей группой, а в центре находился Байлот. И это не сон. Обряд посвящения завершен». «Твои выводы не чересчур скоропалительны», — возразил Русич. «Для тебя видение — целое событие. Ничего подобного ты раньше не испытывал. Я же сталкивался с необъяснимыми явлениями постоянно. Вспомни хотя бы старца и птицу-гонца. Чудеса, да и только. Чем не сюжет для легенды? Успокойся, нам просто обоим приснился похожий сон». «Сомневаюсь», — усмехнулся Тина. «Взгляни-ка сюда». Японец резко распахнул куртку и указал на обнаженную грудь. В области сердца отчетливо виднелось красноватое пятно с размытыми краями и четко очерченным центром. Удивительно, но изображение ничего общего не имело со следами от ранений. Абсолютно иной цвет, да и кожа не повреждена. Словно кто-то невидимый поставил на тело Аята странную таинственную печать. Размер кольца был невелик, в диаметре не больше 2 сантиметра. Изумленно глядя на самурая, Олис начал нервно застегивать пуговицы на своей куртке. «Что ты делаешь?» – изумленно спросил Тина. «Хочу проверить твою версию», – простодушно ответил Храбров. «Но ты застегиваешь одежду, а не расстегиваешь», – вымолвил японец. На мгновение Русич замер. Только сейчас до него дошло, что он совершенно растерялся и делает одну глупость за другой. Предположение товарища повергло его в шок. Олис не ожидал, что обучение закончится так быстро. Оставив в покое пуговицы, Храбров снял куртку через голову. На груди Русича оказалось точно такое же пятно, как у Аята. Теперь сомнений не осталось, обряд посвящения действительно состоялся. «Но как же?» — не унимался Русич. «Ведь мы находились в бараке, наши тела не покидали здание». «Вот именно, тела», — улыбнулся японец. «Речь же идет о душах. Для света и тьмы только они представляют реальный интерес. Тела бренны, разум холоден и прагматичен, а сердце является отражением души. «Значит, печать есть у всех?» – поинтересовался Олесь. «Возможно», – проговорила Аята. «Думаю, скоро мы узнаем». Ждать пришлось недолго. Уже через пару минут в коридоре раздался возбужденный голос Сатана. «Матерь Божья! Что у меня на груди?» — воскликнул англичанин, стоя в одних трусах со штанами в руке. На его крики выбежали Стюарт, Декриньян, Карс и Белаун. Судя по их обнаженным торсам, они тоже рассматривали странное новообразование на своем теле. С немым вопросом воины смотрели на Аята и Храброва. Только эти двое выглядели на удивление спокойно. «Что происходит?» — решился на вопрос Жак. «По утверждению Тина, мы прошли обряд посвящения», — произнес Олесь. «Хотя зачем нужна отметина, мне непонятно. Думаю, на все вопросы способен ответить только Аргус, но его почему-то до сих пор нет, а ведь он никогда не опаздывает. Надо идти к нему», — высказал общую мысль властелин. «Конечно», — кивнул самурай, — «но для начала советую одеться. Кроме того, я многих не вижу. Надо узнать, как они себя чувствуют, и прояснить ситуацию с кольцами. Быть может, кого-нибудь сия чаша миновала?» «О Линде не беспокойтесь», — вставил маркиз. «У нее есть печать». «У меня тоже», — проговорил показавшийся в коридоре Олан. «О клоне надо сказать особо. За прошедшие 3 года он вырос, возмужал и окреп. Теперь это был уже не угловатый юноша, рвущийся в самую гущу сражения, а хорошо подготовленный, смелый и сильный воин. Глядя на него, Храбров невольно вспоминал себя, 20-летнего, только-только попавшего на Тоскону. Сколько глупых ошибок он тогда совершил. Хотелось надеяться, что тосконец их не повторит. Между тем, отряд постепенно собирался в коридоре. Как и предположил Аята, странная отметина оказалась у всех. Путешественники уже давно относились к Мелоон как к мужчине, и потому Рона без лишних церемоний обнажила грудь. С левой стороны отчетливо виднелось знакомое кольцо. Точно так же поступили остальные воины. Лишь Салан поверили на слово. Когда последние сомнения рассеялись, друзья покинули барак и двинулись к дому Байлота. Много времени путь не занял. Осторожно постучав в дверь, Олесь с тревогой прислушался. Ни движения, ни шороха, ни возгласа. Посмотрев на друзей, Русич резко рванул ручку вниз. С легким скрипом дверь распахнулась настежь. Никогда раньше воины здесь не были. Не объясняя причин, Аргус категорически запретил ученикам приходить в его дом. Настал момент, когда солдатам пришлось нарушить приказ старца. Тихо ступая, Храбров вошел в маленькую комнату. Вокруг ничего особенного. Небольшая печь, стол, 4 стула, деревянная скамья вдоль стены. Слева виднелся узкий проход, занавешенный темно-синей шторой. Отогнув ее, Олесь попал в соседнее помещение. Его убранство значительно отличалось от первого, но и здесь ничего особенного землянин не обнаружил. 2 кресла, диван, маленький резной столик и заполненный лишь наполовину стеллаж для книг. Сразу бросился в глаза еще один дверной проем. Без раздумий Русич направился туда. На высокой кровати, закрыв глаза, лежал старец. Правая рука беспомощно свисает вниз, голова откинулась далеко назад, одеяло валяется на полу. На Аргусе был белый длинный балахон, и не узнать эту одежду ученики не могли. «Что с ним?» — взволнованно спросил Стюарт. «Не знаю», — пожал плечами Храбров. «Позови Линду, она разбирается в подобных делах гораздо лучше меня». Спустя несколько секунд в комнату вошла Аланка. С присущей ей решительностью Салан взяла руку тосконца и начала проверять пульс. В подобные мгновения Линда просто преображалась. Исчезала ее скованность, скромность, неуверенность. Вместо хрупкой женщины на свет появлялся тиран, деспот, требующий от окружающих беспрекословного и точного подчинения. Спорить с ней в такие моменты мужчины опасались. Во время операций Салан в выражениях не стеснялась. Закончив необходимый осмотр, Аланка обернулась к друзьям и негромко произнесла: «Он жив, но очень истощен. Мне нужен мой рюкзак с инструментами. Пол, сходи за ним». «Я мигом», — откликнулся шотландец. Стюарта словно ветром сдуло. Промедление Линда не потерпит. Пожалуй, лишь Храбров и Аята в подобных ситуациях разговаривали с врачом на равных. Даже Жак старался обходить ее стороной и не отвлекать от работы. Пол появился через пару минут. Женщина расстегнула мешок и достала коробку со стимуляторами. Их осталось совсем немного. Было время, когда Аланка снимала нервное напряжение с помощью сильных средств. В ее организме возникла даже определенная зависимость. Когда это стало ясно, бедняжке пришлось пережить немало тяжелых минут и пройти курс специального лечения. В борьбе с болезнью ей помог Байлот. Он неплохо разбирался в медицине, хотя хирургией никогда не занимался. К счастью, со своим недугом Салан справилась довольно быстро. Женщина вколола шприц в бедро Аргуса и впрыснула половину допустимой дозы. Больше сердце старика могло и не выдержать. Спустя 5 минут на щеках тосконца появился заметный румянец. Байлот потихоньку приходил в себя. Дрогнули веки, приподнялась рука, шевельнулись ноги. Линда осторожно подложила под голову учителя небольшую подушку. Еще мгновение, и старик открыл глаза. Его взгляд непонимающе метался по комнате. Оливиец пытался осознать происходящее. Постепенно сознание возвращалось, и в зрачках появилась прежняя мудрость и проницательность. «Вы уже здесь?» — едва слышно прошептал Аргус. «Да», — кивнул головой Русич. «Мы все видели одинаковый сон. Кроме того, у нас на сердце осталась странная отметина в виде красного кольца. Хотелось бы получить разъяснение, но в таком состоянии тебя нельзя тревожить. Мы готовы подождать». «Нет», — воскликнул тосконец, приподнимаясь на локте. «Ни в коем случае». Старик повернулся к Аланке и негромко произнес: «Линда, вкали мне еще одну дозу. Я должен многое сказать, а сил не хватает». «Я боюсь, что...» — неуверенно начала врач. «Кали», — твердо проговорил Байлот. «Мой организм выдерживал и более сильные перегрузки. За эту ночь через меня прошла вся энергия Вселенной. И ничего, как видите, жив». Салан взглянула на Тина. Японец молча кивнул головой в знак согласия. Противиться решению Аргуса не имело смысла. Он знал, что делал. Понапрасну оливиец никогда не рисковал. Женщина сделала еще одну инъекцию. На секунду старец закрыл глаза, а затем резко их открыл и, взяв Линду за руку, осторожно сел. Аланка тотчас поправила подушку. Оглядев учеников, тосконец довольно улыбнулся. «Я не зря потратил время», — выдохнул он. «Приятно осознавать, что вы добились хороших результатов. Теперь никто не сможет застать отряд врасплох». На его лицо набежала тень горечи. «Ночью состоялась церемония посвящения», — продолжил Байлот. «К сожалению, обучение еще не закончено. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Рано или поздно это должно было случиться. Признаюсь честно, подобного ритуала я тоже не ожидал. Теперь вы воины света». В помещении воцарилась торжественная и пугающая тишина. Люди боялись вздохнуть, подвинуться, сделать хоть шаг в сторону. Казалось, что от неловкого движения может рухнуть весь мир. «Вы удостоились великой чести», — без малейшего сомнения в голосе вымолвил старик. «Но времени для радости нет. Раз обряд выполнен, значит...» «Война между светом и тьмой началась», — догадался Тина. «Да», — подтвердил Аргус. «Теперь ответственность за судьбу мироздания ложится на ваши плечи. Победа или смерть. Другого исхода в борьбе добра и зла не бывает. И уже сегодня группа покинет мою скромную обитель. Чаще выигрывает тот, кто первым делает ход. «В чем заключается наша миссия?» — удивленно спросил Храбров. «Как происходит война? Что мы должны предпринять?» «Не знаю», — честно признался тосконец. «Моя задача — подготовить бойцов к решающему сражению. По мере своих скромных способностей я с ней справился. Дальнейший ход событий мне неизвестен. Инициатива полностью переходит к вам». «Невероятно!» — выкрикнул Воржиха. «Нас объявляют воинами света и тут же умывают руки. А где, спрашивается, мы должны искать врагов?» «Не волнуйся», — усмехнулся Аята. «Они тебя сами найдут. Лично меня беспокоит другое. Как, находясь на Тосконе, группа может повлиять на ситуацию в космосе? Ведь, насколько я понимаю, этим сектором сейчас безраздельно владеет Алан. Только великий координатор в состоянии защитить системы Сириуса и Солнца от внешнего вторжения». «Не совсем так», — возразил старец. «Я рассказал вам о наиболее вероятном развитии событий. Но сейчас все изменилось. Воины тьмы могут спровоцировать нападение самого Алана на Землю. Когда они полностью овладеют планетой, битва закончится. Власть во Вселенной захватит зло, а добро переместится в дальние миры». «И что же тогда произойдет?» — поинтересовался Беллаун. «Страшный суд», — ответил Байлот. «Только править на нем будет не бог, а дьявол. На всех планетах начнется вакханалия сил тьмы. Прольются реки крови, запылают поля и леса. Города превратятся в руины. Хрупкая нить человеческой расы оборвется навсегда. Это не мои слова. Так гласит древняя легенда, проверять которую, думаю, вряд ли стоит. Значит, мы должны любой ценой проникнуть на Алан и уничтожить правителя?» Задумчиво вымолвил де Криньян. «Звучит заманчиво, но очень напоминает бред сумасшедшего. В предстоящей схватке у нас нет ни единого шанса на успех». «Не согласен», — покачал головой Аргус. «Вы пока просто не осознаете свою силу, а она огромна. В этой войне нет ничего невозможного. Главное — верить в победу и драться до конца». «Но и противник не слаб», — вставил самурай. «Совершенно верно», — проговорил оливиец. «Недооценивать врага нельзя. Расплата последует незамедлительно. Воины зла способны в любой момент изменить ход самого блестящего сражения. Что же касается дальнейших действий?» Старик на мгновение замолчал. «Могу лишь дать совет. Попытайтесь найти ковчег. Наши покровители не указали путь. Значит, они считают, что мы движемся в правильном направлении». «Но где его искать?» — произнес Дойл. «На Оливии. Здесь корабля нет», — с улыбкой сказал тосконец. «Я уже говорил, правители владеют лишь частью тайны. Жрецы этого материка знали секретные коды входов. Их три. Ни одна дверь не откроется без набора шифра. Любая попытка взлома приведет в действие специальную систему защиты. И поверьте, она довольно эффективна». «Мы узнаем коды?» — спросил Жак. «Конечно», — кивнул головой старик. «Вы сюда и пришли за ними. Обучение — лишь часть общего плана сил света. Три маленьких коротких слова. Первое — Атлант, второе — Бездна, третье — Ковчег. Как видите, все достаточно просто. Хотя значение первого мне непонятно. Но помните, коды должны быть набраны только в такой последовательности». «А противник знает о космическом корабле?» — поинтересовался Стюарт. «Не исключено», — ответил Аргус. «Если произойдет утечка информации, враг попытается опередить отряд. Завладев сверхновыми технологиями, он станет еще сильнее. Если кто-то из вас окажется в безвыходной ситуации, лучше убейте себя. Пытки будут ужасны. Чтобы получить доступ к нашим секретам, тьма готова на все». «Приятная перспектива», — усмехнулся Крис. «Мы еще не успели выступить, а с нас уже хотят содрать шкуру. По-моему, это несправедливо. Предлагаю изменить действующие правила». «Не зубоскаль», — оборвал Сатана Аята. «Дело серьезное. Нам доверили важные сведения, и малейшая ошибка приведет к гибели миллиардов людей. Эта война не на жизнь, а на смерть. Пленных в ней не берут». «Звучит красиво», — вмешался властелин. «Но меня раздражает отметина на моей груди. Что она означает? Как с ней теперь ходить?» «Придется носить одежду, Карс», — проговорил Байлот. «Видеть знак никто не должен, иначе воины тьмы слишком быстро тебя обнаружат. Сила группы в сохранении тайны. Зло будет искать своих противников в высших кругах Алана и Тосконы, не обращая внимания на незначительные фигуры. Великолепный шанс для захвата власти. Нужно лишь нанести неожиданный и неотразимый удар». Сделав небольшую паузу, старик продолжил. «Смысл кольца в единстве душ. Каждый из воинов света связан друг с другом незримой нитью. Если кто-то из друзей ранен, попал в плен или погиб, все тотчас узнают об этом, где бы ни находились. Теперь вы единый организм, и потерю каждого члена будете переживать очень болезненно». Солдаты невольно переглянулись. Подобного откровения никто не ожидал. Только сейчас многие осознали, что ритуал посвящения был не просто сном, он имел глубокий, далеко идущий смысл.